способность клиентов бодаться с нами по цене и по условиям оплаты, мы можем представить себя в качестве человека, который устраивает с клиентом армрестлинг и спрашивает, могу я клиента нагнуть по цене и по условиям оплаты, и как сильно. Либо клиент меня нагибает по цене и по условиям оплаты вот так. То же самое с поставщиками, тот же самый армрестлинг. В первую очередь цена закупки и условия оплаты. Ну, что касается барьеров входа, то в принципе все сводится к деньгам, да, наверное. Но если не сводить все к деньгам и не анализировать только лишь размер инвестиций, которые нужен нам для того, чтобы войти в отрасль, мы можем проанализировать, например, законодательные барьеры. Мы можем попытаться понять, насколько глубоко в потребительском сознании сидят мифы о том, что продукция, которая предлагается на рынке уже действующими игроками, хороша. И мы можем попытаться понять, насколько сложно встать новым игрокам на полку в розничном магазине. В общем, барьеры входа могут быть всевозможными. В принципе, все можно свести к деньгам, но есть факторы, которые играют роль помимо финансовых факторов. Маленький, но важный момент. В 21 веке границы отраслей стираются. И очень много интересных бизнесов, которые создаются на стыке отраслей. Ну, представьте, есть компания, которая выпускает сайты, а именно промо-сайты. Да, и в принципе она работает на стыке двух отраслей. Это IT-индустрия и индустрия маркетинга. Она предлагает клиенту не просто веб-сайт, она предлагает ему инструмент продвижения своей продукции на том или ином рынке. Есть некая концепция продвижения, положенная на сайт, есть некое IT-решение, скомбинированное с идеей в области маркетинга. Вывод. Компания, анализируя свою отрасль, должна, по сути, делать анализ двух отраслей. Анализ пяти сил для IT-индустрии и анализ пяти сил для индустрии маркетинга. По-другому никак. Другой пример. Контроллер Академии. Есть такая структура, которая была создана в Германии в 1971 году Альбрехтом Дайле. И она является собой бизнес, построенный на стыке двух отраслей. Это бизнес образования, в частности контролинг, и отдых-туризм. Контроллер Академии предлагает клиентам некий микс между новыми знаниями и классным отдыхом в Альпах, в Баварии. Она предлагает клиентам приехать к ним на неделю, получить новые знания, получить общение с коллегами из других отраслей, напитаться новыми идеями, а также провести время на природе, чистое озеро, вкусная итальянская еда, приятная атмосфера. И это так называемый edutainment, образование плюс развлечение. Опять же, стык двух отраслей, в данном случае бизнес-образование и индустрия отдыха. Опять же, компания, работающая в этом бизнесе, должна делать, по сути, анализ двух отраслей. И пять сил для бизнес-образования, и пять сил для индустрии отдыха. Ну и третий пример, который вы видите на этом слайде, это компания, которая выпускает межкомнатные двери. У нее есть производственная площадка, и продукция, изготовленная в этой производственной площадке, передается дилерам, либо в собственные структуры, которые занимаются оптовыми продажами. В конечном итоге двери уходят в розницу, и компания мечтает о собственной рознице, но пока таковой не имеет. У нее есть несколько производственных площадок, и у нее есть несколько оптовых структур, которые могут покупать и на собственных производственных площадках, но могут покупать и у конкурентов. В принципе, опять же, необходим анализ двух отраслей, анализ пяти сил для производственной части компании, да, потому что клиентами для производственной части компании являются оптовые структуры. Ну и второй анализ необходим для игроков на рынке оптовой торговли межкомнатными дверьми, потому что клиентом для них уже является розница и конечный клиент, который покупает межкомнатную дверь, а поставщиком является не поставщик древесины, как для производственной части компании, а собственно производственная структура, которая делает готовую межкомнатную дверь. И снова нужен анализ пяти сил для двух отраслей. Следующий нюанс. Когда мы анализируем конкуренцию, как правило, нам приходится делить конкурентов на так называемые стратегические группы. Стратегическая группа — это группа игроков одной и той же отрасли, которые похожи между собой по некоторым критериям. Например, если мы анализируем отрасль, в которой делаются сайты, мы можем игроков отрасли поделить на более-менее однородные группы, нарисовав простенькую матрицу, в которой есть две переменные. Одной переменной будет креативность сайтов, ну, то есть насколько сайт креативный. Он может быть высококреативный, среднекреативный и низкокреативный. А вторая переменная — так называемая технологичность сайтов, что сайт умеет, какие возможности на нем, как бы, в нем заложены. Технологичность сайта может быть высокой, средней и низкой. С одной стороны, в этой отрасли есть студенты второго-третьего курса, которые могут для своих друзей там, или не обязательно друзей сделать сайт. Он обычно будет не очень креативным и не очень технологичным, может стоить там, две бутылки пива, но это тоже сайт. С другой стороны, в этой отрасли могут предлагаться сайты одновременно суперкреативные и супертехнологичные, и такой сайт может стоить там, 90 тысяч евро. Вот на этом слайде вы видите четыре стратегические группы. Вот есть группа игроков в отрасли серого цвета, которая предлагает суперкреативные сайты, но они по технологичности являются средненькими. Есть лидер, кружочек побольше, вокруг него копошатся более мелкие игроки, это вот маленькие серые кружочки. Если посмотреть на оранжевую группу, это группа игроков, которая предлагает супертехнологичные сайты, сайты очень много умеют, но креативность этих сайтов может быть достаточно средненькой. Тоже есть лидер оранжевого цвета, крупный кружочек, и маленькие игроки, у которых объемы продаж несколько меньше, вот, но они тоже работают в этой стратегической группе. Верхняя правое поле, оно пустое, не потому что никто не умеет делать суперкреативные и супертехнологичные сайты, просто спрос на такие сайты очень невелик. Иногда заказы бывают, но они бывают редко. Вот. Есть группа студентов, которые за бутылку пива либо за две тоже могут сделать сайт. Вот. Это синенькие игроки, левый нижний квадрат. Ну и, к примеру, есть стратегическая группа зеленого цвета. Это игроки, которые предлагают средние сайты с точки зрения технологичности и средние сайты с точки зрения креативности. Сказать, что оранжевые игроки являются прямыми конкурентами для голубых или для синих игроков, вот в левом нижнем квадрате мы не можем, потому что цена вопроса принципиально разная. Сайт у оранжевых игроков либо у серых может стоить несколько десятков тысяч евро, а сайт у синих-голубых игроков он может стоить там, несколько десятков евро. И очень важный момент, когда мы нарисуем эту таблицу, эту матрицу, это анализ так называемых барьеров миграции. Если игрок работает в зеленой стратегической группе, ему там надоело, либо ему там неинтересно, либо ему кажется, что денег особых дальше не заработаешь в этой вот стратегической группе. Ему хочется мигрировать в другую стратегическую группу, ну, например, в оранжевую, либо в серую. Он должен преодолеть так называемые барьеры мобильности, либо барьеры миграции. Это может быть и новый персонал, и новое оборудование, инвестиции в маркетинг, и все что угодно. Но для того, чтобы от компании из одной стратегической группы перейти в другую, вверх, вниз, влево, вправо по этой матрице походить. Ей, как правило, приходится преодолевать так называемые барьеры мобильности. И это очень важный момент. Мы должны понимать, какие барьеры мобильности нам придется преодолевать, если мы хотим из одной стратегической группы перебраться в другую. Второй пример, вторая отрасль. Кухонная мебель, кухни. Компания, анализируя свои стратегические группы, в качестве одной переменной использует цену, сколько стоит кухня, ну и в крупную клетку делят свою отрасль на три части, на три слоя. Это эконом-класс, комфорт-класс и премиум. Эконом-класс — это 1500 евро за кухню. от 1,5 тысяч евро за кухню, за готовую. Это комфорт-класс, и все, что от 5 тысяч евро и выше, до бесконечности, это так называемый премиум-класс. Это вот по вертикали. Что может быть по горизонтали? По горизонтали можно попытаться проанализировать себя и своих конкурентов с точки зрения качества предлагаемой мебели, с точки зрения ее функциональности, с точки зрения дизайна, с точки зрения уровня сервисной поддержки, с точки зрения сроков изготовления. Следующая переменная – предлагаем ли мы кухни в кредит клиентам, либо нет. Еще одна переменная, по которой мы с конкурентами бодаемся, что называется, это число салонов. У кого-то это больше, у кого-то этого меньше. Ну и последняя переменная – это узнаваемость. Ну и вот что получается. Если использовать все эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь переменных, можно сделать 4 матрицы. Ну и вот компания с условным названием Capri желтого цвета пытается понять собственное место вот на данный момент в своей отрасли. Как у нее с качеством и функциональностью в сравнении с конкурентами, как у нее со сроками и с возможностью продать в кредит, опять же, в сравнении с основными конкурентами, как она выглядит на фоне конкурентов по дизайну мебели и по уровню сервисной поддержки, и как она выглядит в сравнении с конкурентами по дизайну и по широте фирменной сети салонов. Если это сделать в формате one page only, в формате одной страницы, то мы получаем достаточно наглядную картинку собственной позиции в отрасли в сравнении со своими конкурентами. Очень полезный инструмент – анализ стратегических групп. Используется тогда, когда мы анализируем собственных конкурентов и пытаемся понять себя, собственное место в своей отрасли. Итак, когда мы анализируем конкурентов в своей отрасли, мы должны задавать себе примерно такие вопросы. Каковы сильные и слабые стороны основных игроков? Что у наших конкурентов получается лучше, чем у нас, что у наших конкурентов получается хуже, чем у нас. Поскольку мы заглядываем в будущее, мы должны попытаться предугадать, как будут вести себя игроки в нашей отрасли в ближайшее время, каковы их стратегии, что они будут делать, чего они делать не будут, и как их поведение в ближайшие 2-3 года скажется на ситуации в отрасли. Третий вопрос, который можем себе задать, это насколько велика способность игроков договариваться между собой, можем ли мы дружить, можем ли мы делить сферы влияния. Если можем, то насколько высока вероятность того, что конкуренты будут соблюдать достигнутые договоренности и не нарушать их. Ну, примерно так мы пытаемся понять своих конкурентов. Вторая сила, которую Портер считает важной, это власть товаров-заменителей. Еще раз повторю, что это игроки из других отраслей, но они способны оттягивать денежку из нашей отрасли. Есть отрасли, в которых как таковых товаров-заменителей немного, либо их нет. Но если компания выпускает, например, стекло, то очень тяжело говорить о том, что есть такой серьезный заменитель. Ну, где-то можно пластиком вместо стекла обойтись, но по большому счету внятного заменителя для стекла тоже нет. Либо вот сайт, веб-сайт для компании. Понятно, что раньше ни у кого сайтов не было, и компании как-то обходились, но в принципе сейчас уже сайты есть у всех, и сказать, что есть какой-то такой вот внятный заменитель для сайта, вряд ли возможно. Но есть отрасли, которым приходится мириться с действием очень большого количества товаров-заменителей. Вспомните немецкого пивовара. Либо если ваша компания работает на фармацевтическом рынке, предлагая клиентам какие-либо препараты от простуды, она может столкнуться вот с какой проблемой. Мой очень хороший чешский друг говорит, что чехи традиционно спасаются от простуды либо бехеровкой, либо разогретым в кастрюле пивом. И не покупают фервекс, колдрекс или какие-то другие препараты. Ну вот вам товар-заменитель. То есть это нечто из другой отрасли, что способно оттягивать денежку из нашей. Третья сила – это клиент. Когда мы анализируем клиентов в своей отрасли, мы в первую очередь пытаемся понять, насколько клиенты способны торговаться с нами по цене и по условиям оплаты. Первое действие, которое мы должны предпринять, это сегментация клиентов. Мы должны сформировать более или менее однородные сегменты. Это группы клиентов, которые похожи между собой по определенному набору характеристик. И оценить после этого силу каждого из сегментов. Потому что говорить о клиентах вообще, это в принципе говорить ни о чем. Это слишком общо, не конкретно и в принципе бесполезно. Поэтому вывод, этап номер ноль – это сегментация клиентов для последующего анализа каждого из сегментов. Вот пример на этом слайде – это попытка сегментировать рынок клиентов в отрасли, которая выпускает обувь и продает обувь. 8 критериев сегментации – уровень доходов, пол, возраст, размер обуви, география проживания, размер города, род занятий и отношение к моде или стилю. Вот таких 8 критериев сегментации компания, выпускающая обувь и имеющая собственную сеть обувных магазинов, считает в своем бизнесе важными. Но по уровню доходов давайте посмотрим. Есть группа клиентов, которые зарабатывают до 300 евро в месяц, есть группа клиентов, которые зарабатывают 300-500, далее 500-700, четвертая группа там, в диапазоне от 700 евро до 1000 евро в месяц, еще один сегмент от 1000 до 2, и последний сегмент – это клиенты, которые могут зарабатывать от 2000 евро в месяц. Вот так вот в крупную клетку по уровню доходов мы поделили клиентов на 6 групп. Повторюсь, отрасль – обувь. Второй критерий сегментации – это пол. Ну, здесь все просто. Третий критерий – это возраст. Компания делит своих клиентов на 6 возрастных категорий до 16 лет. 16-21 год, 21-30, 30-45, 45-60 и от 60 лет. Размеры. Размеры обуви, ну, до 35 размера, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43 и 44 и выше. Компания работает на 3 географических рынках. На каждом рынке есть свои нюансы. Есть нюансы украинского рынка, есть нюансы прибалтийского, есть нюансы российского рынка. Вспоминаем ПЕСТ. Политика, экономика, социум, технологии. Все эти 4 буквы могут отличаться на этих 3 рынках – украинском, прибалтийском и российском. Компания работает в разных городах. Пока нету, но могут быть у нее магазины в городах до 20 тысяч жителей. Опять же, пока нету, но это интересный сегмент. Города от 20 до 50 тысяч жителей. Далее сегмент 50-100 тысяч жителей. Следующий сегмент 100-1500. От 500 тысяч до миллионного города это еще один сегмент. И последний сегмент – это город, миллионник и выше. По роду занятий клиенты делятся на достаточно большое количество групп. Ну, мы здесь на этом слайде видим только 4 из этого длинного перечня. Например, это может быть студент, например, это может быть офисный менеджер среднего уровня, это может быть офисный менеджер высокого уровня, это может быть начальник цеха, ну и так далее. Ну и по отношению к моде компания делает своих клиентов на 3 группы: увлеченная, умеренная и равнодушная. Давайте посмотрим на 2 целевых сегмента, очень разных, и попытаемся понять, как с этими сегментами компания должна работать. На следующем слайде вы видите сегмент серым выделенный. Это зарабатывающий от 2000 евро мужчина в возрасте 55 лет. У него 43 размер обуви, живет в России, в городе с численностью населения 750 тысяч человек. Работает он в этом городе в одном бизнесе начальником цеха и имеет достаточно равнодушное отношение к моде. Вот такой портрет. Портрет второго клиента. Зарабатывающая 620 евро в месяц женщина, 24 года, у нее 37 размер, живет в Украине в миллионном городе, Киев. Работает офисным менеджером среднего уровня, у нее увлеченное отношение к моде. Это два очень разных клиента. Но если компания хочет работать и с серым, и с желтым, она должна достаточно хорошо понимать портрет каждого клиента. Здесь все очень просто. Чем лучше мы понимаем своего клиента, тем больше мы зарабатываем. Если мы в состоянии в 3 часа ночи, будучи разбуженными, нарисовать портрет в мельчайших чертах своего серого клиента и портрет своего желтого, то есть очень высокая вероятность того, что очень мы хорошо зарабатываем. В принципе, если компания ориентируется на желтый сегмент и на серый, то вся ее цепочка процессов от конструирования через закупки, производство, брендинг, дистрибуцию до розницы может очень сильно отличаться. У нее одна цепочка процессов будет заточена под желтый сегмент, а другая цепочка процессов заточена под серый сегмент, и мы должны это очень хорошо понимать. Когда мы анализируем клиентов, то список вопросов может быть таким. В первую очередь, как мы уже говорили, мы пытаемся оценить платежеспособность наших целевых сегментов, насколько желтый сегмент, насколько серый сегмент, либо какой-то другой сегмент, который нас интересует, способен с нами торговаться по цене и по условиям оплаты, и как эта будет способность в ближайшем будущем меняться. Какая она сейчас и какая она будет года через 2-3. Второй вопрос — это объемы покупок. Насколько много, насколько часто покупает один сегмент, насколько много, насколько часто покупает другой сегмент. Вполне может быть так, что в вашем бизнесе будет сегмент, который покупает по чуть-чуть, но часто, а может быть сегмент, который покупает у вас много, сразу, но очень редко. Портрет клиента, он меняется. Он сейчас один, завтра он другой. И мы должны понимать, как потребности целевых сегментов, на которые мы в своем бизнесе ориентируемся, будут меняться в ближайшем будущем. Следующий фактор очень важным может быть в некоторых отраслях. Это издержки переключения клиентов с одного провайдера на другого и уровень лояльности. Что здесь имеется в виду? Если речь идет, например, о товарах бытовой химии, например, о стиральном порошке, то в этой отрасли издержки переключения клиентов с одного игрока на другого, как правило, не очень высоки. Я сегодня стираю одним стиральным порошком, завтра он мне не понравился, я его поменял на другой, и мне это несложно. Однако, если речь идет о программном обеспечении для бизнеса, IT какое-то решение, то здесь уже переключение с одного провайдера на другого напоминает бракоразводный процесс. Это достаточно сложно, достаточно больно, достаточно дорого. И если издержки переключения с одного провайдера на другого высокие, то власть клиентов при прочих равных будет выше. Еще один фактор, который мы можем проанализировать, анализируя клиентов, это доля затрат на покупку того продукта, который мы им предлагаем, в их структуре затрат. Ну, к примеру, если мы предлагаем клиентам канцтовары, а клиент у нас, я не знаю, к примеру, металлургический комбинат, то, скорее всего, в структуре закупок металлургического комбината доля затрат на канцтовары будет не очень большой, и, соответственно, чувствительность ценовая не очень высока, и мы можем предлагать металлургическому комбинату свои канцтовары по достаточно высокой цене, он этого не почувствует, поскольку доля в структуре совокупных закупок ничтожная. Еще один момент, который мы должны проанализировать, анализируя клиентов, это возможность интеграции вперед по цепочке, либо назад по цепочке. Что здесь имеется в виду? Ну, давайте представим нефтеперерабатывающий завод, который может отмотать цепочку обратно, цепочку своих процессов. Но что это значит? Это значит, что он может попробовать себя в области добычи нефти, буровые вышки поставить, вот. Либо продлить цепочку вперед, цепочку своих процессов, ну, то есть обзавестись собственной сетью автозаправочных станций, сетью АЗС. Если у нас есть возможность продлить цепочку вперед, мы нефтеперерабатывающий завод, и мы можем без проблем поставить собственный АЗС, то у нас позиция в переговорах по цене с сетью АЗС более сильная. Ну и такой фактор, к примеру, как сезонность. Итак, вывод здесь следующий. Мы сегментируем своих клиентов для того, чтобы максимально глубоко понять потребности и поведение каждого из интересующих нас сегментов и по-разному работать с каждым из них. Очевидно, что работа компании с целевым сегментом женщины предпенсионного возраста, работающая главным бухгалтером крупного машиностроительного предприятия и ценящая в обуви прежде всего носкость и комфорт, должна работать одними методами, а с другим целевым сегментом. Молодая дама, 25 лет, предпочитающая яркость, стиль и уникальность в обуви, с этим целевым сегментом компания во всех частях цепочки собственных процессов должна работать по-другому. И очень важно понимать, как будет меняться портрет своего клиента в ближайшее время и быть готовым к тому, что цепочку процессов придется переделывать и затачивать под нужды каждого сегмента. Второй пример на эту же тему из другой отрасли производства кухонной мебели. Компания, о которой мы уже говорили, делит своих клиентов на 4 сегмента по платежеспособности, выделяя низкие доходы, средние, средневысокие и высокие, а также на 4 части по исповедуемым ценностям. И пример этой матрицы, пример сегментации клиентов вот в этом бизнесе подробно описан в ваших материалах. Обсудив своих клиентов и проанализировав целевые сегменты и выбрав для себя наиболее интересные, мы должны подумать о том, как эти сундуки с деньгами забрать при максимально низких затратах на ресурсы. В данном случае нам нужно сделать анализ поставщиков. Очень полезно при анализе поставщиков представить себе отчет о прибылях и убытках, в котором с одной стороны доходы, с другой стороны расходы. Когда мы анализировали клиентов, мы пытались найти те интересные сегменты, с которых мы могли бы взять побольше денег, соответствующим образом заточив под них свою цепочку процессов. Когда мы анализируем своих поставщиков, мы, по сути, говорим о своих расходах. И здесь мы должны анализировать абсолютно все статьи наших затрат. Это может быть и сырьё-материалы, это может быть электроэнергия, это может быть поставщики оборудования, это могут быть поставщики площадей квадратных метров, отапливаемых и освещаемых. Это могут быть поставщики всевозможных услуг, транспортных, информационных, страховых и так далее. Это могут быть каналы коммуникации с клиентами. Да, вот если мы решаем, что рекламное время в прайм-тайм на ТВ стоит очень дорого, мы можем попробовать достучаться до клиента через интернет, либо через наружную рекламу, либо какими-то другими способами. Очень важный поставщик — это персонал, который поставляет нам свои головы и свои руки, ну, которые мы используем в своем бизнесе и за которые мы платим какие-то деньги. Ну и, разумеется, очень важный поставщик — это поставщик капитала. Это могут быть и банки, это могут быть и другие структуры, которые могут нам дать денег на развитие, а деньги не бесплатно, они стоят определенный процент. Так или иначе, мы должны пройтись по всему списку своих расходов, оценивая способность поставщиков торговаться с нами по цене и по условиям оплаты. Основные вопросы при анализе поставщиков следующие. В первую очередь, еще раз, это способность торговаться по цене и по условиям оплаты. Второй вопрос — это готовность к стабильности поставок, как качественный параметр, так и параметры сроков. Способен ли поставщик, с которым мы работаем, стабильно обеспечивать нам тот уровень качества, который мы хотели бы иметь, и поставлять свой продукт либо свою услугу в оговоренные в договоре сроки. Третий вопрос, который мы можем себе задавать: а если заменители у того продукта, который нам поставщик поставляет? Если они есть, то позиция у поставщика в переговорах меняется, власть поставщика уменьшается. То же самое происходит, если по каждому виду ресурсов у нас есть альтернатива, если можем обратиться к достаточно большому списку поставщиков. Образно говоря, если мы открываем справочник «Желтые страницы», и по каждому виду ресурсов, которые нам необходимы, у нас в отрасли 384 поставщика помидоров, и у всех поставщиков помидор одинаковые, то власть поставщиков помидоров над нами будет небольшой. В некоторых отраслях фактором достаточно важным может быть дистанционная удаленность поставщиков, а также упомянутая при анализе клиентов возможность интеграции вперед и назад. Если наш поставщик без проблем может продлить цепочку вперед, по сути, стать нашим прямым конкурентом, то его позиция в переговорах более сильная. И наоборот, если мы сами без проблем можем отмотать цепочку обратно и сказать поставщику, что мы сами в состоянии сделать те запчасти, которые вы нам поставляете. Для нас это очень просто. Соответственно, наша позиция в переговорах становится более сильной. Второе задание, которое я рекомендую вам сделать, это проанализировать факторы ближнего окружения, попытаться понять свою отрасль через модель Five Force, пяти сил Майкла Портера. Конкуренция есть у всех, клиенты и поставщики есть у всех, и в любой отрасли есть входные барьеры. Есть ли в вашем бизнесе фактор товарозаменители, я не знаю, потому что есть компании, для которых товарозаменители не есть проблема, но есть отрасли, в которых товаров заменителей очень много из других отраслей. Есть точка зрения, что Портер не все факторы в отрасли учел в рамках своей концепции пяти сил. Например, некоторые эксперты предлагают добавить шестую силу государства, но в принципе государственный фактор можно как бы размазать по всем пяти силам, потому что государство может быть и конкурентом, может быть поставщиком, может быть клиентом, может быть входным барьером. Ну, как писатель каких-то нормативных актов, либо как установитель неких таможенных пошлин. Но, в принципе, фактор государства мы с вами обсуждали, когда сдавали PEST-анализ. Буква P, буква P, политико-правовые вопросы, мы их обсуждали. Поэтому мне кажется, что в концепции пяти сил все достаточно стройно и логично. Помните, пожалуйста, что вы не просто перечисляетесь факторы, вы снова, как и при анализе PEST, пытаетесь понять, что это конкретно значит для вашего бизнеса, что попадает в список действий, что попадает в to-do-лист. Если требовательность клиентов будет увеличиваться, и клиенты будут делиться на более-менее однородные группы, у каждой из которых будут свои специфические потребности, запросы и так далее, то, скорее всего, вам понадобится выработать некую модель обслуживания для каждой целевой группы, выработать стандарт, обучить персонал и контролировать выполнение этого стандарта. Но это достаточно конкретное действие, которое мы записываем к себе в стратегию, анализируя своих клиентов. И помните, пожалуйста, что если ваш бизнес работает на стыке отраслей, IT-маркетинг, бизнес-образование, индустрия отдыха, вам придется делать работу эту дважды, делать анализ пяти сил и для одной отрасли, и для другой, дабы учесть всю совокупность факторов, которые вам важно отслеживать при разработке.